что ни при чем, но мои помидорного цвета щеки сдали меня с потрохами. К счастью, в качестве компенсации за пережитый конфуз первое занятие прошло без проблем. Повседневное. Ах, как холодно в доме. Не берусь утверждать, что холодные зимой дома типичны для Испании, но вот наш дом, к примеру, неотапливаемый. Такого понятия, как центральное отопление, просто не существует. Да, конечно, есть всякие батареи, обогреватели и радиаторы, которыми жители пытаются обогреть свои жилища, но толку от них, мягко говоря, мало. Потому что стены в квартирах голые, слой краски не в счет. Полы в большинстве случаев кафельные, а окна неутепленные. И попытка нагреть такую квартиру масляным радиатором все равно, что пытаться протопить улицу. Пользы ноль, одни убытки в виде поражающих воображения счетов за электричество. Оккупировала маленький кабинетик. У меня здесь батарея, купленная недавно на деньги, подаренная на свадьбу. Почти маленький рай, особенно если учесть, что я сижу в свитере и двух носках, простых и шерстяных. Температура в квартире часто ниже, чем на улице. Конечно, вы скажете, что зима с плюс 13 градусами – это не зима, а мои жалобы просто капризы. Но представьте себе, что вы в этой температуре живете постоянно, а в квартире гуляют не просто сквозняки, а ветра. Поверьте, в русские морозы я не так мерзла, как сейчас в квартире в Испании. Умиляют некоторые туристы, в основном из северных европейских стран, которые зимой разгуливают по Барселоне в свитерах, пляжных шортах, раздуваемых морскими ветрами наподобие парусов, и вьетнамках, из которых торчат синие от холода пальцы. А на лицах примороженное недоумение, смешанное с удивлением. И где обещанный банановый рай? Я тоже приехала в Испанию с чемоданом, полным маечек, футболок и коротких юбок. Ведь любимый написал, что у них в феврале может быть до 17 градусов тепла. Не помню уже, как перезимовала остаток первой зимы, но ко второй зиме подготовилась основательно, накупив шерстяных носков, толстых домашних костюмов и настояв на покупке двух батарей для кабинета и спальни. Постепенно квартиру мы обустроим, и с окнами что-то решим, и голые стены заставим мебелью. Но если меня спросят, чего мне не хватает в жаркой Испании, я, не моргнув глазом, отвечу — тепла и еще сметаны. Вчера после занятий в школе языков зашла в русский магазин в Барселоне. Думала ли я когда, что банка сметаны станет для меня настоящим деликатесом? Говорят, где-то в продуктовых супермаркетах можно найти сметану испанского производства, если хорошо поискать. И называется она как-то причудливо, вроде молочного крема. Но только в супермаркетах в нашем городке мы ее так и не нашли, как не искали. Походы в русский магазин сродни маленькому празднику. Результат вчерашнего набега — наполовину забитый русской едой холодильник. Две банки сметаны, банка с селедкой, пакет квашеной капусты, вареники и пельмени. И несколько желтых пакетиков заварной каши. Здравствуй, язва. Здравствуй, ностальгия. Здравствуйте, студенческие годы, когда подруга угощала меня этим деликатесом в своей маленькой общаговской комнате. И если мы с ней напополам эту залитую кипятком ароматно пахнущую кашу и заедали докторской колбасой, то как это было здорово! И стыдно признаться, казался мне тогда тот обед вкусней домашнего. Здравствуйте, офисные будни, когда мы на бегу перекусывали этой палочкой-выручалочкой, мечтая об утопичных днях, когда станем нормально обедать свежей домашней едой, не на бегу, а в положенные по рабочему уставу законные 30 минут обеденного перерыва, которых никогда не бывало. Увидев в магазине в центре Барселоны коробку с желтыми пакетиками с надписями на русском, я испытала такую радость, будто встретила старого знакомого. И сейчас, поедая на холодной кухне в час ночи горячую лапшу с дразнящим запахом, я словно листаю фотоальбом своих воспоминаний. Приятного аппетита! Испанцы любят покушать и знают толк в еде. Телевизионная программа изобилует кулинарными передачами, а в новостях то и дело передают репортажи с кулинарных конкурсов.